летом 1930 года отца Серафима по настоянию врачей из благословения его духовного друга и исповедника митрополита Серафима Чичагова вывезли из города святого апостола Петра. Поселился он в дачном поселке Вырица. Вместе с ним, по благословению владыки Серафима, отправились схемонахиня Серафима в миру Ольга Ивановна Муравьева и их 12-летняя внучка Маргарита. Уход и забота о здоровье старца стали главным их послушанием на долгие годы. Назовем адреса вырицкого скитальчества старца. Ненадолго их приютил домик на Ольгопольской улице. Затем около года квартировали на улице Боровой. С 1935 по 1945 год батюшка снимал часть комнат в доме номер 7 по Пильному проспекту. С 1945 года Муравьевы жительствовали на Майском проспекте в доме номер 41. Некоторые из этих домов сохранились и до сей поры, да и в целом Вырица, особенно храм Казанской Божьей Матери, откуда к старцу приходили со святыми дарами священники, хранит благодатную тишину прошлого. Стоит только вступить на улицы тихого поселка, со всех сторон окруженного лесом, как на душу сходит мир и покой. Конечно, дело не только в том, что это загородная местность со здоровым климатом. Такие природные условия есть и в других местах, но Вырица стало местом освященным после того, как четверть века подвязался здесь великий старец Серафим. И теперь паломников сюда едет не намного меньше, чем к первому Серафиму, в Дивеево. Чувство многих из них передала известная писательница Анна Ильинская. Вот Пильный проспект, поросшая изумрудным травяным ковриком, дышащая хвоей, не потревоженная машинами улица, дом, в котором жил старец, это старинное, несколько архаичное двухэтажное здание с двумя крылечками по бокам, резными башенками, острым шпилем. Когда-то оно было розовым, теперь краска облезла, обнаженные дощатые стены иссечены снегом и дождем, чем-то похожий на сказочный средневековый замок, он излучает некую тайну. Для монаха весь мир и вся жизнь — его келья. Тут он или погибнет, или спасется, — говорил отец Серафим. Перед нами тайна спасения. Вспоминает Михаил Сергеевич Фаворский. Как передать то необычайное состояние духа, которое охватывало все мое существо, когда я переступал порог дома блаженного старца? Помню ту благоговейную тишину, где все говорят шепотом или вовсе молчат. Помню это несомненное присутствие благодати Божией и незримые небесные прикосновения. Эти дивные ощущения навсегда вошли в мое сердце.